Глава 10. Когда они поднялись обратно на плато, Дэниел позвонил по спутниковому телефону в свой отдел и отослал туда координаты и список людей, с которыми надо связаться. Поисково-спасательная группа, коронер и криминалист. Спасателей он вызвал, решив, что без их квалификации и оборудования тело из-под обрыва не поднять. Отзвонившись, он тщательно осмотрел место, где стоял Бен Фишер, перед тем, как прыгнуть. Или перед тем, как его столкнули. Скалу местами покрывал рыхлый песок. Он нагнулся пониже, но не нашел никаких следов борьбы. Ни борозд на земле, ни сломанных веток, растущих рядом кустов. Он сфотографировал все вокруг, жалея, что приехал не на своей машине, где в багажнике лежал криминалистический комплект. Он взял у всех, включая ранения, официальные заявления. Более детальные официальные показания снимут на камеру в полиции Сан-Бернардино завтра утром. Память – вещь ненадежная и быстро меняющаяся, поэтому всегда лучше зафиксировать показания свидетелей на месте, невзирая на возможные психологические травмы. Он научился никогда не откладывать опрос свидетелей. Вместе с неофициальными заявлениями он задокументировал время и сделал набросок окружающей местности. Когда он закончил, охранники уехали в тюремном микроавтобусе. Им нечего было здесь делать. Дэниел вернется на второй машине в Сан-Бернардино и высадит Рани у ее пикапа. Придется встретиться завтра утром, чтобы записать официальные показания. Но он бы предпочел передать эту работу другому детективу. Он попытался уговорить ее вернуться вместе с охранниками, но она не хотела уезжать. Следовало бы быть понастойчивее, хотя бы чтобы удовлетворить собственное эгоистическое желание остаться в одиночестве, чтобы никто не мешал терзаться разочарованием. «Я спускаюсь обратно», — объявила Рани, как только за уехавшей машиной осела пыль. «Кому-то нужно следить за телом, отгонять животных». Дэниел посмотрел на небо, где, наблюдая за ними, кружили несколько грифов индеек. «Все мертвые, пища». Он не мог оставить ее одну рядом с возможными уликами и тоже пошел вниз. Несколько часов спустя, все еще в ожидании спасателей и заместителя коронера, Дэниел и Рани сидели в тени, прислонившись спиной к валуну в нескольких метрах от тела Бена Фишера, но так, чтобы не видеть его. Это до странности походило на поминальный обряд, которому окружающий пейзаж придавал даже некую духовность. Несмотря на жару под 90, Рани, бледная до синевы, то снимала, то снова надевала свой джемпер. Время от времени ее пробирало озноб, и она тихо покорно вздыхала, словно смирившись с неспособностью управлять собственным телом. Что бы ни случилось наверху, на плато, отец мертв, и перенести это оказалось не так просто. Молчание и дрожь тому подтверждение. Дэниел сдерживал эмоции, пытаясь убедить себя, что не все потеряно. Есть карта с 10 отметками. Но как знать? Может, Фишер продолжает водить их за нос из могилы, загружая их бессмысленной работой? А поездка в пустыню – просто возможность повидаться с дочерью перед тем, как покончить с собой. Тюрьма – место непривлекательное, не поспоришь. Может быть, Бен Фишер просто придумал план, чтобы уже не вернуться туда. Мозг психопата работает иначе, чем мозг среднего человека, так что нет никакой реальной возможности понять его истинные намерения. Если Рани его не толкала, он изо всех сил надеялся, что нет. Значит, Бен Фишер прыгнул в пропасть на глазах у собственной дочери. Жесть, конечно, но он и не такое творил. А если это она его столкнула, разве можно ее винить? Разве он сам не поступил бы так же на ее месте? Пожалуй, что нет. Он всегда придерживался фактов и не очень-то доверял интуиции. Когда сталкиваешься с настоящим чудовищем, интуиция может выйти боком. Такие, как Бен Фишер, скрывают свою сущность. Ведь в этом и загвоздка. Некоторые психопаты обладают эмпатией. Это дает им преимущество, ибо они понимают своих жертв и людей, которыми манипулируют. Таковы факты. Как бы там ни было, Дэниел взял на себя всю ответственность за инцидент и полностью изложил это в написанном вечером докладе. Может, теперь его заставят уйти в отпуск, а может и нет. Он не оправдывался, но глава убойного отдела, как и его отец, правы. Это дело стало для него слишком личным. «Вы могли и не оставаться», — сказал он Рани, нарушая молчание, воцарившееся после нескольких неуклюжих попыток привлечь ее внимание. Он не привык к такому простору. Лишь небо, камни и безлюдная тишина. Одно это могло заставить нервничать. «Знаю», — сказала она. «Но моя жизнь почти целиком состоит из недосказанных историй. Чего-то я не помню, а что-то помню неверно. Мне нужно увидеть все своими глазами до самого конца, чтобы не оставалось сомнений. Просто чтобы не сойти с ума». Признание застало его врасплох. Обычно люди не распространяются о своем психическом здоровье. Конечно, после травматических событий может возникнуть желание пооткровенничать, излить душу. Вчера мать Ранива носила ему мозг по телефону, требуя бережного отношения к дочери. Ничего удивительного. Люди не бросают работу в ФБР и не сбегают в пустыню без причины, особенно в таком молодом возрасте. Но, может быть, он недооценил серьезность травмы, будучи занят собой, необходимостью найти решение, не думая, как это отразится на ней. Дэниел пытался взвесить ситуацию и решить, продолжать расспрашивать ее или оставить в покое. «Вы сейчас думаете, что сказать», — сказала она. «Выразить соболезнование? В конце концов, это мой отец. Потом задумываетесь, не столкнула ли я его сама. Вдруг я это планировала с самого начала. Думаете, что надо по возвращении выяснить в тюрьме, не было ли у нас контактов? Письма, звонки, посещения. Ведь мы оба могли врать. Все так. И никакой телепатии». Она работала детективом и знала, как должен думать детектив. К тому же она, вне всяких сомнений, гораздо опытнее. «Мы не врали», — продолжала она. «Контактов не было. Однако я уверена в вашей профессиональной компетенции. Вы это подтвердите». «А может, вы потом все спланировали, уже после моего первого визита», — предположил он. «Или это случилось спонтанно, без обдумывания. Реакция жертвы многолетних унижений. Внезапный порыв». Она поднялась и перешла в тень другого валуна, подальше от Дэниела, но лицом к нему. «Или же он прыгнул?» Она снова уселась на землю. «Вы из тех, кто любит строить теории?» «Если так, какая теория у вас на первом месте? Есть какое-то ощущение насчет того, где истина?» Он был рад этому разговору. Полезно, что они оба, как и полагается полицейским, ставят все под сомнение. К тому же уже сам разговор о том, что случилось, выводит ее из состояния ступора. «А что бы вы думали на моем месте?» — спросил он. «У меня бы оставались подозрения». На ее лицо постепенно начала возвращаться краска. «К тому же, если честно, я и сама не знаю. Может, я действительно его столкнула? Признаюсь, это первое, что пришло в голову, когда я поняла, что он куда-то исчез. Я не уверена ни в чем, что происходило и происходит со мной. Память — вещь ненадежная. Так что да, не знаю. Но думаю, если бы я сделала это намеренно, то сейчас бы радовалась и не стала бы отпираться. После всего, что он со мной сделал, это вполне заслуженный финал. А тюрьмы я не боюсь. Я уже и так живу, как в тюрьме. Не думаю, что внутри будет намного хуже, чем снаружи. По крайней мере, для меня. А если карта окажется не настоящей, у меня не будет болезненного желания продолжать поиски убитых. Тратить свои дни на раскопки в пустыне, если меня закроют». Дэниелу не понравилось, что она разделяет его подозрения насчет карты. «Думаете, она не настоящая?» «Не уверена». Из рюкзака она достала флягу с водой, отвинтила колпачок и сделала длинный глоток. «Разве что рядом с могилой есть какой-то ориентир. Не знаю, кто может в точности запомнить место в вечно движущейся пустыне Мохаве. Даже через пару лет, не говоря о 30. Мой отец был очень умен, однако, насколько мне известно, он не отличался феноменальной памятью». Дэниел снова посмотрел на развернутую бумажку, безуспешно пытаясь сориентироваться. Схематичный рисунок напоминал грубую карту сокровищ. Бен Фишер мог бы быть и поточнее, но это, возможно, тоже игра. Похоже на поиск спрятанных предметов. Он сел в тень рядом с Рэнни и подал ей обрывы бумаги. «Узнаете что-нибудь?» Она предложила ему воды. Пока он пил, она рассмотрела рисунок и показала на корявую пометку. «Думаю, это валуны над нами». «То есть это крест здесь, рядом, верно?» «Недалеко». Он отдал ей флягу. «Если вы намерены вернуться сюда с поисковой группой, надеюсь, подготовитесь получше». Она вынула из своего волшебного рюкзака пакет походной смеси и, зачерпнув горсть сухофруктов и орехов, протянула ему. Скорее всего, она готовила их сама. «Благодарю». Опершись локтем на колено и слившись с иномирным пейзажем, она сунула в рот кусочек сушеного ананаса. Странно. Даже сейчас, зная то, что мы все знаем, мне все равно трудно принять тот факт, что этот человек убивал, — проговорила она. Ведь я же видела это собственными глазами, хотя и не понимала, что происходит. Он совершенно не вписывается в наши психологические портреты. Он ответил осторожно, боясь, что тон следователя спугнет ее. Например? Например, в День Благодарения мы помогали раздавать продукты бедным. Причем это папа придумал, а мама поддержала. И он всегда давал деньги бездомным. Если замечал бездомного на улице, специально останавливал машину и выходил, чтобы дать ему денег. Помню, однажды мы вышли из продуктового магазина, и он отдал все, что мы только что купили, какому-то бродяге на углу. Его смерть оставит без ответа столько вопросов. Не думала, что буду так переживать по этому поводу. Не такая уж редкость, когда убийца любит кого-то или что-то, но такие проявления человеколюбия, о которых она рассказала, действительно необычны. «Может, он просто работал на публику», — предположил Дэниел. «Или в самом деле испытывал нечто вроде раскаяния и старался заглушить его на свой лад. А может, ему это приносило наслаждение, как и убийство. Возбуждало те мозговые центры и вызывало аналогичное удовольствие». Очень неплохая гипотеза. Они ждали очень долго. Но, услышав гул приближающихся машин, Дэниел не обрадовался. Теперь, когда она оттаяла и стала ему доверять, ему хотелось продолжать разговор. Наверху на плато хлопнула дверца. Дэниел вскочил и крикнул. Над краем обрыва показались лица, и через несколько минут техники с носилками заскользили вниз по крутому склону. Как только они спустились, дело пошло быстрее. Места самоубийств и предполагаемых самоубийств обрабатывались как места преступлений. Коронер, мужчина лет 50, констатировал смерть Бена Фишера. Группа криминалистов, двое мужчин и женщина, благоухающие кремом от загара, в темных очках и бежевых бейсболках сделали записи и снимки. Кто-то спросил, можно ли унести тело, а другой надел пластиковые мешки на руки покойного, которые будут изучать на предмет частиц кожи и доказательств борьбы. Тело упаковали в черный мешок и наклеили штрих-код. Теперь, когда здесь были другие, Рни наблюдала молча, с непроницаемым лицом. «Я бы хотел присутствовать при вскрытии», — сказал Дэниел, когда тело пристегнули к оранжевым носилкам, чтобы унести. Коронер кивнул. «Я запишу». Через час после прибытия машины уехали. Дэниел и Рани забрались в тюремный микроавтобус. Солнце опускалось за горы, в багровеющем небе замелькали летучие мыши. «Я не любитель пустыни». Дэниел включил передачу и попытался возобновить диалог, потому что разговоры, даже на посторонние темы, часто приводит к неожиданным результатам. Всегда предпочитал лес и океан. «Она завоевывает постепенно», — отозвалась Рани. «Не всех, конечно. У меня здесь прошла большая часть жизни. Бабушка и дедушка переехали в пустыню в 50-х. Построили маленький домик на 5 акрах, который получили по Гомстед-акту». Гомстед-акт — федеральный закон, принятый в США в 1862 году. И разрешавший передавать гражданам за небольшую плату незанятые участки на востоке страны. Даже не верится, что люди действительно пытались здесь что-то выращивать. Им пришлось корчевать креозотовый кустарник и юкку, чтобы подтвердить, что они пытаются обрабатывать землю, иначе ее бы отобрали. Большинство уехало, но они остались. Некоторые из моих самых ранних воспоминаний — это бабушкина хижина. Привозная вода, электричества нет. Я это обожала. «Ваша бабушка по отцу?» — спросил он, хотя знал ответ. «Да». «Какая она была?» «В смысле, были ли у нее мрачные психопатические наклонности?» «Да». «Не помню ничего мрачного, хотя особым человеколюбием она, пожалуй, не отличалась. Но ведь и в отце я не смогла рассмотреть чудовище. Поверьте, я задавала себе этот вопрос, рылась в воспоминаниях, но ничего не смогла найти». Она была из тех людей, рядом с которыми всегда хорошо. От отца многое зависит, но порой Дэниелу казалось, что сильное женское влияние и ролевая модель, мать, тетя, бабушка, могут сыграть более важную роль в формировании ребенка. Когда они снова выбрались на трассу к Джошуа-3, телефон Дэниела зазвонил. Удивленный, что вновь появилась связь, он сбавил скорость и посмотрел на экран. Отец. Не биологический отец, а человек, усыновивший и вырастивший его. «Мне придется ответить». Не включая Bluetooth в машине, чтобы разговор оставался хотя бы наполовину личным, он принял звонок. «Давно тебя не слышал», — сказал отец. «Просто интересуюсь, как все прошло сегодня». «Так себе», — ответил Дэниел, ни на секунду не забывая, что Ренни слышит его ответ. «Что-нибудь случилось?» «Нет». «Очень жаль. Только сочувствия сейчас ему и не хватало». Он покосился на профиль Ренни. Она, наверное, думает, что он говорит с женой или подругой. «Мне тоже. Расскажу, когда вернусь домой». «Она рядом?» «Да». «Ладно, будь осторожнее. Всегда». Он отключился и, убирая телефон в карман, нащупал обрывок ткани, которую взял с собой. Ткани, которую надеялся сравнить сегодня, если Бен Фишер сказал правду.